заебали, заебали, просто заебали. Ваш уровень IQ равняется нулю в квадрате. Я не для вас пишу свои стихи послания, чтобы судить того, чего не понимаете. Как плачет крик, не поддаются оценки, так и вы меня не прижмете дальше стенки. Свободно, как ветер, и меня все устраивает. Это лучше, чем обманутый быть снова предателем. Я не верю в Бога, да простят меня люди. Камнями закидают, но не вылечат души простуды. Вера затмевает очи, ваша жизнь сплошная ночь. Веру потерять, и начнется хаос среди рабов. Все боятся нагрешить свыше кары наказания. Типа мест хватит на всех людей за их страдания. Пока над твоей головой не взмахнул палач, плач. Я упаду на сырую землю, снова встаю. Я не в вашей теме, я в жизни капитан. Рулю вся в черное, я одета, моя мода отражает зеркально этот мир, пропитанный фальшью. Хватит, будет рай, небесное чистилище. Сука, это вертит четкий после 105-го раскаяния. Свет в конце туннеля, научно объяснимо. Четвертый этаж, нейрохирургия. Серьезные последствия, задумайтесь только. Вам один шанс быть взрослым старцем и ребенком. На столе врачи творят невозможное. С того света вытаскивают сбитого прохожего. Я бы назвала даже их богами, но мне одно но не позволяет. Мы все такие смертные, Пифагоры, теорема. Хватит быть рабами этой гребаной системы. Может, это все придуманный мир параллели. С нами играют в игры, заглушая темы. Кормят из чашек, еда из пластмассы. Вдохнул жизнь в тело, легко собрать ее обратно. Плачь, плачь, пока над твоей головой не взмахнул палач, плач. Я упаду на сырую землю, снова встаю. Я не в вашей теме, я в жизни капитан. Рулю вся в черное, я одета, моя мода отражает зеркально этот мир, пропитанный фальшью. Мы лгем без причины, она сверху на другом мужчине. Ты приходишь домой поздно, оправдание работу. Брат кидает брата, потому что деньги пахнут. Завтра переступишь совесть и проснешься богатым. В этом мире лжи и недовольство не дают второго шанса. Я не знаю, как вложить каждому в голову сознание. Тут живут, чтобы трактовался каждым не по-своему. Негласные истины на всех языках народов. Просыпайся, давай, ну просыпайся осторожно. Я за здоровье, не выпью рюмку водки. Я не приветствую временное сознание, расстройство. Плачь, плачь, пока над твоей головой не взмахнул палач, плач. Я упаду на сырую землю, снова встаю. Я не в вашей теме, я в жизни капитан. Рулю вся в черное, я одета, моя мода отражает зеркально этот мир, пропитанный фальшью. Я не понимаю, когда грузит проблемами, что у него проблемы важнее вселенной. Что я ничего не понимаю в этой жизни. Ты знаешь меня, не столкнувшись лицом к лицу лично. Слово дается большой пыткой. Я не понимаю женской коварной хитрости. Замотанный клубок обещаний не распутаешь. Не делай вид, что кому-то ты сочувствуешь. Никто не идеален, но хватит трепать нервы, когда тень просвета стал солнечным затмением. Я никогда не отстаю, я всегда впереди. Даже если кто-то думает, что это мой низ. Даже если моя логика сейчас в тупике, я сама по себе. Плачь, плачь, пока над твоей головой не взмахнул палач, плачь.